Он повел этих людей на охоту, и для этого ему практически не пришлось прибегать к речи. Теперь же он должен был объяснить им причину решения, которое могло показаться им крайне странным. Но разве он мог предупредить их о приближении бури, когда на небе не было ни облачка? Джон Даллар сокрушенно покачал головой. Ему не оставалось ничего иного, как только продолжить охоту на носорогов. Когда они приблизились к ним на достаточно небольшое расстояние, Джон Даллар понесся вперед, пытаясь отсечь от стаи отставшее животное, совсем молодого носорога, завалить которого можно было без особого труда. Оказавшись перед ним, он принялся кричать и размахивать руками, пытаясь отогнать животное в сторону. Однако оно продолжало бежать на север с тупым упрямством, характерным для этих существ. Носорог не обратил на крики ни малейшего внимания. Джон Даллар расстроился. Похоже, буря приближалась куда стремительнее, чем он полагал вначале. Заметив боковым зрением нагнавшую его Джетамио, Джон Даллар крайне изумился. Хромота ее стала еще более заметной, и все же она умудрялась бежать с той же скоростью, что и он. В знак одобрения Джон Даллар кивнул ей головой. Прочие охотники тоже не скучали. Они пытались окружить одно из животных и отбить его от сородичей. Однако носороги сильно отличаются от пытающихся держаться вместе стадных животных, для которых отстать от группы означает гибель. Мохнатые носороги — независимые, злобные создания. Они предпочитают держаться поодиночке или отдельными семьями. Самая характерная их черта — полнейшая непредсказуемость поведения. Охотнику на носорогов следует держать ухо востро. Охотники избрали своей жертвой молодого носорога, бежавшего последним. Однако животное это двигалось с прежней скоростью и в прежнем направлении, совершенно не обращая внимания на истошные крики охотников. Джетамио сорвала с головы капюшон и замахала им в воздухе. И это почему-то озадачило носорога. Он повернул голову и заметно замедлил шаг. Загонщики мгновенно взяли его в кольцо. Охотники, вооруженные тяжелыми копьями, стояли впереди. Те, у кого в руках были только легкие дротики, находились чуть поодаль, готовые в любой момент прийти на помощь своим товарищам. Носорог остановился, словно забыв о том, что прочие его сородичи продолжают свой путь на север. Немного помедлив, он грозно наклонил голову и стал наступать на продолжавшую размахивать своим капюшоном Джетамио. Сначала медленно, потом все быстрее и быстрее. Джон Даллар поспешил к ней, то же самое сделал и Доландо. В тот же момент рослый юноша, в котором Джон Даллар признал человека, стоявшего в лодке, бросился в сторону животного, подобно Джетамио, размахивая на ходу своим капюшоном. Сбитый с толку носорог тут же оставил молодую женщину и понесся вслед за юношей. Через несколько секунд его вниманием завладел еще один охотник, размахивавший накидкой. Мохнатый носорог вновь остановился, раздумывая, за кем последовать на сей раз. Он решил предпочесть ближайшую цель, но уже в следующий момент прямо перед ним появился еще один размахивавший шкурой охотник. Носорог гневно засопел, забил по земле своими страшными ножищами и помчался за ним. Почувствовав, что он не может состязаться с разъяренным животным в скорости, юноша из речного племени резко взял в сторону. Животное уже начинало уставать от погони за охотниками, сновавшими взад-вперед. Когда же прямо перед его мордой возник еще один человек, размахивавший шкурой, носорог остановился и, грозно зарычав, опустил морду так низко, что его рог коснулся земли. Теперь его вниманием завладело маленькое прихрамывающее существо. Джон Даллар бросился вперед, высоко занеся над головой свое увесистое копье. Доландо и несколько других охотников приближались к носорогу с другой стороны. Продолжая размахивать накидкой, Джетамио стала осторожно приближаться к разъяренному зверю. Оставалось надеяться на то, что носорог действительно выбился из сил.